Глава 9. Я мог бы сэкономить время и добраться до района Риверсайд на такси, но у меня кончились наличные. Я жил в Западном Голливуде, а ближайший банк, работавший круглосуточно, находился на большой кольцевой дороге. Поэтому сначала я добрался до центра и зашел в банк. Здесь я впервые смог оценить достоинства единой системы чековых книжек. Один единственный кибернетический компьютер заменял собой центральный расчетный узел. Он совершал операции по выдаче наличных денег во всех банках города. Кодом вклада служил изотопный индикатор на чековой книжке. Так я получил денежки без задержки, как в своем банке, что напротив здания Горничной Инкорпорейтед. Затем я воспользовался экспресс-полосой Риверсайдской дороги. Когда я добрался до храма, уже рассвело. Там не было никого, кроме дежурного, с которым я говорил по видеофону, и его жены, ночной сестры. Боюсь, выглядел я не лучшим образом. Небритый, с запахом перегара и блуждающим взглядом. К тому же я еще не придумал сколько-нибудь правдоподобной истории. Тем не менее, миссис Ларриган, ночная сестра, отнеслась ко мне с сочувствием и заботой. Она вынула фотографию из дела и спросила. «Это она, ваша кузина, мистер Дэвис?» «Да, это была Рикки, без сомнения, она». «О, нет, не та Рикки, которую я знал». Не маленькая девочка, но вполне зрелая молодая женщина, лет 20 или чуть постарше, со взрослой и очень красивой внешностью. И она улыбалась мне с фотографией. Но выражение глаз оставалось прежним, и все то же неподвластное времени очарования маленькой волшебницы. Без сомнения, это было лицо Рикки, округлившееся, повзрослевшее, удивительно красивое. Но вот оно подернулось дымкой, слезы навернулись мне на глаза. «Да», — выдавил я из себя, — «да, это Рикки». «Ох, не следовало бы тебе показывать фотографию Нэнси», — укоризненно сказал мистер Ларриган. «Да фу ты, Хэнк, ну что за беда, если я показала ему фото, а?» «Ты знаешь правила». Он повернулся ко мне. «Мистер, я же сказал вам по видеофону, что справок о клиентах мы не даем. Приходите сюда в 10 часов, когда откроется справочная». «А то и возвращайтесь к 8, доктор Бернстайн уже будет здесь», — добавила его жена. «Помолчала бы ты, Нэнси. Если хочет навести справки, пусть идет к директору. Будто у Бернстайна других дел нету, как отвечать на вопросы. К тому же она не клиентка Бернстайна». «Хэнк, ну не лезь ты в бутылку, буквоед ты как есть, буквоед. Если он торопится повидать ее, ему надо быть к 10 в Броули». Она ободряюще улыбнулась мне. «Приходите-ка лучше к 8, мы с мужем действительно не можем вам ничего такого сказать». «А что насчет Броули? Она что, поехала в Броули?» Может быть, если бы рядом не было мужа, она сказала бы больше. Она замялась, перехватив его строгий взгляд. «Зайдите к доктору Бернстайну, если вы не завтракали, тут поблизости есть воистину чудесное местечко». Я зашел в это воистину чудесное местечко, перекусил и купил в автоматах тюбик крема Бардабре и свежую рубашку. Зайдя в туалет, сменил рубашку, выбросив старую, и с помощью крема удалил выросшую за ночь щетину. Когда я вернулся в храм, то выглядел уже вполне прилично. Похоже, Ларриган успел шепнуть обо мне доктору Бернстайну. Доктор был молод, видно, проходил при храме ординаторскую практику. Со мной он говорил довольно жестко. «Мистер Дэвис, вы заявили, что сами были Соником. Вы должны, естественно, знать, что есть преступники, которые, пользуясь доверчивостью и неприспособленностью только что воскресших к новым условиям, обманывают и обирают их. Обычно воскресшие чувствуют себя неуютно и одиноко в незнакомом мире и порою немного напуганы. Большинство из них, обладая значительным состоянием, становятся легкой добычей для мошенников». «Но все, что я хочу узнать, куда она уехала? Я ее двоюродный брат, и я лег в холодный сон раньше ее и не знал, что она тоже собирается лечь». «Да, вот и преступники, как правило, заявляют, что они родственники». Он пристально взглянул на меня. «Я не мог вас видеть прежде». «Да что-то я сильно сомневаюсь. Разве что сталкивались на улице». «Всем всегда кажется, что они видели меня раньше. Лицо у меня принадлежит к одному из 12 стандартных типов. В нем нету ничего примечательного. Доктор, почему бы вам не позвонить насчет меня доктору Альбрехту в Соттельский храм и все выяснить?» Он оставался непреклонным. Вам надо прийти еще раз и повидать директора. Может, он и позвонит в Сотельский храм или в полицию, куда найдет нужным. Вот с тем я и ушел. Потом я, наверное, совершил ошибку. Вместо того, чтобы вернуться и, вполне возможно, получить у директора точные сведения, заручившись помощью доктора Альбрехта, я схватил скоростной такси и помчался прямо в Броули. Там у меня ушло 3 дня, чтобы обнаружить след Рики. Да, действительно, и Рики, и ее бабушка жили там, выяснил я это быстро. Но бабушка умерла 20 лет назад, а Рики легла в холодный сон. В Броули всего каких-то 100 тысяч населения, не то что в 7-миллионном большом Лос-Анджелесе. Так что найти архивы 20-летней давности было несложно. Гораздо труднее оказалось обнаружить след недельной давности. Мне удалось выяснить, что Рики кто-то сопровождал, я же до сих пор искал следы женщины, путешествовавшей в одиночку. Когда я узнал, что сопровождал ее мужчина, то первой мыслью было: она попала в руки одного из бандитов, о которых мне рассказывал доктор Бернстайн. Тут я с удвоенной энергией продолжил поиски. Но взял ложный след, и тот привел меня в Кейликсико. Тогда я вернулся в Броули, начал все сначала и проследил их путь до Юмы. В Юме я прекратил преследование, так как узнал, что Рики вышла замуж. А то, что я увидел в книге регистрации браков мэрии, настолько меня потрясло, что я все бросил и ринулся в порт. Там, перед тем, как отплыть скоростным кораблем в Денвер, я дал телеграмму Чаку с просьбой выгрести все из моего стола в конторе и переправить мне на квартиру. В Денвере я задержался ровно столько, сколько потребовалось на посещение магазина, поставлявшего все необходимое для зубоврачебных кабинетов. Я не был в Денвере с тех пор, как он стал столицей. После 6-недельной войны мы с Майлзом поехали прямо в Калифорнию. Теперь город меня потряс. Я даже не мог отыскать Колфакс-авеню. Все объекты, имевшие хоть малейшее значение для правительства, были, как я понял, упрятаны вглубь скалистых гор. Но и незначительных объектов на поверхности, судя по всему, имелось превеликое множество. Народу здесь было не меньше, чем в Большом Лос-Анджелесе. В магазине я купил 10 килограммов золотой проволоки изотоп 197. Я заплатил $86.10 за килограмм, что, несомненно, дороговато, так как килограмм технического золота стоил $1.70. Эта покупка нанесла ощутимый удар по моим сбережениям. А у меня всего-то и было $1000. Но техническое золото поступало либо с примесями, не встречавшимися в природе, либо, в зависимости от дальнейшего применения, содержавшие изотопы 196 или 198. Мне же нужно было чистое золото, неотличимое от золота, добытого из руды. А то, от которого штаны могли загореться, мне ни к чему. Когда я схватил изрядную дозу в Санди, то хорошо понял, с радиацией-то шутки плохи. Я обмотал золотую проволоку вокруг талии и отправился в Боулдер. Около 10 килограммов весит хорошо набитая сумка для поездки на выходные за город, а такого же веса слиток золота занял бы место не больше, чем литровая бутылка молока. Но золотая проволока не то, что золото в слитке. Носить такой поясок я бы никому не советовал. Правда, тащить с собой слитки еще более неудобно, а так золото всегда было при мне. Доктор Твишел все еще жил в Боулдере, хотя уже не работал. Он был заслуженный профессор в отставке и большую часть времени проводил в баре при факультетском клубе. Чужих туда не пускали, и я потратил 4 дня, пока поймал его в другом баре, и оказалось, что он не прочь выпить за бесплатно. Это был персонаж в духе классических древнегреческих трагедий. Великий человек, больше, чем великий, превратившийся в старую развалину. Он мог бы по праву стоять в одном ряду с Эйнштейном, Бором и Ньютоном, а на самом же деле только несколько ученых-специалистов в области теории поля по-настоящему оценили достоинство его научных трудов. А теперь, когда я с ним встретился, его блестящий ум притупился с годами, был отравлен ядом разочарования, затуманен алкоголем. Сходное чувство испытываешь, когда видишь руины некогда величественного храма, обрушившейся внутри кровля, половина колонн повалена, все заросло диким виноградом. Тем не менее, башка и теперь у него варила получше, чем у меня в молодости. Уж я-то смогу оценить по достоинству настоящего гения, если встречу такого. Когда я впервые подошел к столику, за которым сидел Твишел, он поднял голову, взглянул прямо на меня и сказал: «Ха-а, опять вы!

Когда он выдохся, я спросил. «Я от друга слышал, что вам так и не удалось отградуировать аппаратуру, поэтому нельзя точно определить исходные данные по темпоральным перемещениям. Так ли это?» «Что? Пустая болтовня. Если чего-то нельзя измерить, так это уже не наука». Некоторое время он клокотал, словно чайник на плите, потом немного успокоился. «Смотрите сюда, я покажу вам». Он отвернулся и принялся налаживать аппаратуру. Все его оборудование представляло собой то, что он называл фазовой темпоральной точкой или просто низкую платформу с решеткой по периметру и приборной доской, как у камеры низкого давления. Останься я один, уверен, что мне не составило бы труда разобраться в системе управления, но Твишел довольно резко приказал мне держаться от прибора подальше. Был там и восьмипозиционный самописец Брауна, несколько мощных соленоидных переключателей и дюжина других знакомых деталей, но без принципиальной схемы я не мог связать все воедино. Он повернулся ко мне и спросил. «Есть у вас мелочь?» Я вытащил из кармана горсть мелочи. Он выбрал две новенькие пятидолларовые монеты, изящные шестиугольники из пластика, выпущенные в этом году. Эх, лучше бы он взял монеты помельче, с деньгами у меня было туго. «Нож у вас есть?» «Да, сэр». «Ну-ка, выцарапайте на нем свои инициалы». Я сделал, о чем он просил. Тогда он велел мне положить монеты рядом на площадку. «Засеките время, я установил шкалу перемещения ровно на неделю плюс-минус 6 секунд». Я взглянул на часы, доктор Твишел начал отчитывать. 5, 4, 3, 2, 1, пуск!» Я оторвал взгляд от часов. Монет не было. Не скажу, что глаза у меня полезли на лоб, ведь Чак уже описывал мне подобный опыт, но все-таки увидеть такое собственными глазами — совсем другое дело. «Мы зайдем сюда через неделю и увидим, как одна из монет опять появится на том же месте», — оживленно говорил профессор Твишел. «А другая, вы ведь видели их обе на площадке и сами их туда положили?» «Да, сэр». «А где я был?» «У пульта управления, сэр». Он действительно находился в добрых метрах 5 от решетки и от пульта не отходил ни на шаг. «Очень хорошо. Подойдите-ка сюда». Он полез в карман. «Вот одна из ваших монет, другую получите обратно ровно через неделю». Он передал мне зеленую 5-долларовую монету с моими инициалами. Я ничего не ответил, трудно говорить, если у вас отвисла от удивления челюсть, а он продолжал. «На прошлой неделе вы своими разговорами задели меня за живое, и в среду я посетил лабораторию впервые за... Да уж впервые за последний год. На площадке я нашел эту монету и понял, что произошло, то есть произойдет, и что я опять воспользуюсь установкой. Но до сегодняшнего вечера я еще сомневался, стоит ли вам демонстрировать опыт». Я повертел монету, разглядывая ее. «И она была у вас в кармане, когда вы пришли сюда?» «Ну, конечно». «Но как она могла быть одновременно и в моем, и в вашем кармане?» «Милостивый Господи, человек, не затем ли у тебя глаза, чтобы видеть? А мозг? Чтобы мыслить? Мы что, не в состоянии воспринять простой факт только из-за того, что он лежит за пределами вашей скучной реальности? Вы принесли монету сюда в кармане сегодня вечером, и мы ее направили в прошлую неделю. Несколько дней назад я нашел ее здесь, положил в карман, принес сюда сегодня вечером ту же самую монету. Или, чтобы быть точным, более поздний сегмент пространственно-временной структуры, но недельной давности, недельного пользования. Какая каналья сможет назвать эту монету той же самой? Нельзя же называть взрослого человека ребенком только потому, что тот вырос из ребенка, он старше!» Я снова взглянул на монету. «Профессор, а забросьте меня на неделю назад». «Об этом не может быть и речи», — сердито взглянув на меня, ответил он. «А почему же? Разве ваша установка не работает с людьми?» «Что? Конечно, она может работать с людьми». «Тогда почему бы и не попробовать? Я не из трусливых, только подумайте, как замечательно будет напечатать это в книге, если я напишу на основе собственного опыта, что установка перемещения во времени Твишела действует». «Вы и так можете писать на основе собственного опыта, вы только что видели сами». «Да», — нехотя согласился я, — «но мне могут не поверить. Этот случай с монетами я-то видел и верю, но кто-нибудь из читателей может подумать, что я простофиля,

Напряжение от сети, которое я использовал в опыте с монетами, для вашего перемещения не годится. Но поскольку мы не собираемся никого перемещать, то вопрос об энергосбережении не имеет значения. Я был разочарован и не скрывал этого. А, выходит, у вас нет всего необходимого для такого перемещения, вы просто теоретизировали. К черту, сэр, я вовсе не теоретизировал. Ну, если у вас нету достаточного количества энергии... Хорошо, будет и энергия, если вы так настаиваете, подождите. Он направился в дальний угол лаборатории к телефону. Аппарат, должно быть, висел здесь со дня основания лаборатории. С тех пор, как я проснулся, мне подобная модель не встречалась. Последовал короткий разговор с ночным диспетчером университетской подстанции. Профессор легко обходился без ругательств. Как настоящий мастер слова, он мог быть более язвительным, употребляя и обычные выражения. «Меня совершенно не интересует ваше мнение. Почитайте инструкции. Вы подключите лабораторию, когда мне понадобится. Вы что, читать не умеете? Может, попросить завтра декана, чтобы он вам прочитал, а? А, так вы умеете читать? И писать тоже? Или на это у вас уже не хватает? Тогда запишите. Ровно через 8 минут дать полное напряжение на аппаратуру Торнтоновской мемориальной лаборатории. Повторите». Он повесил трубку на место. «Вот люди, а? Вот люди!» Он подошел к пульту управления, пощелкал тумблерами и стал ждать. Даже с того места, где я стоял на платформе, можно было видеть, как дрогнули и поползли по шкале стрелки приборов, над пультом загорелась красная лампочка. «Вот, есть энергия!» — объявил профессор. «И что ж дальше?» «Ничего?» «Так я и думал». «Что вы хотите этим сказать?» Ну, то, что и сказал, ничего и не произошло бы. Боюсь, я не совсем понимаю вас. Надеюсь, что не понимаю. Ничего не произойдет до тех пор, пока я не замкну пусковой контакт. А если бы замкнул, вы бы переместились ровно на 31 год и 3 недели. Ну, так а я и говорю, ничего бы не произошло. Он помрачнел. Я думаю, сэр, вы оскорбляете меня намеренно. «Воспринимайте, как хотите. Профессор, я пришел сюда проверить, насколько правдивы удивительные слухи о вашем открытии. Ну что же, я проверил. Я увидел пульт с разноцветными огоньками на нем. Чем не декорация для эффектного фильма об ученом-безумце? Я увидел балаганный трюк с парой монет, да и трюком его не назовешь, ведь монеты выбирали вы сами, сами объясняли мне, как их помечать. Да любой ярмарочный фокусник сделает это лучше». Я слышал только разговоры, но сказать можно что угодно. Открытие, на которое вы претендуете, невозможно. Между прочим, в министерстве, думаю, так же. Ваш отчет даже засекречивать не стали, просто подшили в папку курьезов. Время от времени они достают его оттуда и дают почитать желающим повеселиться. Я подумал, бедного старика вот-вот может хватить удар, но мне нужно было сыграть на единственной его чувствительной струне — тщеславии. «Выходите-ка оттуда, сэр, выходите, я вас сейчас изобью! Вот этими самыми руками изобью!» Он разъярился настолько, что действительно мог со мной справиться, несмотря на возраст, вес и состояние здоровья. Но я продолжал его подзадоривать. «Да не пугайте меня, дедуля! Эта дурацкая кнопка и то меня не пугает. Ну-ка, нажмите ее!» Он взглянул на меня, потом на кнопку, но нажать все еще не решался, а я... Выдохнул со смехом. «А, все это враки, как выражаются мальчишки. Твишел, вы, самодовольный старый жулик, чучело гороховое, полковник Трашботом был абсолютно прав». И вот после этих слов нервы его и не выдержали. Глава 10. Когда он врезал по кнопке, я хотел крикнуть, чтобы он не делал этого. Но было слишком поздно, я уже куда-то проваливался. Помню, я успел подумать, что не надо было мне доводить дело до конца. Я ведь терял все. Я замучил до смерти бедного старика, на который не сделал мне ничего плохого. А я теперь даже не знал, куда меня несет и смогу ли я добраться куда-либо вообще. И тут я прибыл. Я упал с высоты 1.5 метра, но поскольку не был готов к падению, шлепнулся на землю, как мешок с картошкой. «А откуда, черт побери, вы взялись?» — спросил меня кто-то. Я приподнялся и обнаружил, что сижу на гравии, присыпанном сосновыми иголками. Около меня стоял, подбоченившись, мужчина лет 40, лысый, худощавый, но хорошо сложенный. У него был умный, проницательный взгляд, приятное выражение лица. Но сейчас он выглядел рассерженным. Рядом с мужчиной стояла симпатичная женщина, гораздо моложе его. Она молча, широко раскрытыми глазами смотрела на меня. «Где я?» — глупо спросил я. Я бы мог спросить, в когда я, но это звучало бы еще глупее, да я и не подумал о таком вопросе. Одного взгляда на них было достаточно, чтобы с уверенностью сказать, попал я не в 1970 год, но и в 2001 я не остался, судя по их внешнему виду. В 2001 так одевались разве что для пляжа, а на этой парочке не было ничего, даже стиктайтского костюма. Только ровный слой загара, но они, казалось, не стеснялись свои ноготы и держались вполне непринужденно. И так я, должно быть, попал не туда. «Я же первым задал вам вопрос», — возразил он. «Я спросил, как вы сюда попали». Он взглянул наверх. «Ваш парашют не застрял в ветвях деревьев? Во всяком случае, что вы здесь делаете? Это территория — частная собственность, там висит объявление. Вы нарушили право владения, и для чего вам этот карнавальный костюм?» «По-моему, у меня с одеждой все было в порядке, особенно если учесть, как они сами были одеты. Точнее, как они совсем не были одеты, но я не ответил. Другие времена, другие обычаи. Похоже, здесь меня ожидали неприятности». Женщина дотронулась до его руки. «Ну, оставь его, Джон», — мягко сказала она. «Он, кажется, ушибся». Мужчина повернулся к ней, потом снова бросил на меня вопросительный взгляд. «Вы ушиблись?» «Да нет, пожалуй, отделался синяком, похоже. А какое сегодня число?» «А, ну как же, сегодня первое воскресенье мая, число третье, верно, Дженни?» «Да, милый». «Послушайте», — настаивал я, — «я получил сильный удар по голове, у меня все спуталось. Какая сегодня дата, полная дата, понимаете?» «Как это полная?» Мне бы помалкивать, пока я сам не выяснил, раздобыв календарь или газету, но ждать было невыносимо. «Какой сейчас год?» «Ну, братец, видно, тебя здорово садануло. Конечно, 1970-й». И он снова принялся разглядывать мою одежду. Трудно передать словами мое облегчение. Я добился, чего хотел, не опоздал. «Спасибо, огромное спасибо. Вы представить себе не можете, как я вам благодарен». Видя, что он все еще колеблется, не позвать ли кого на помощь, я поспешил добавить. «Я подвержен внезапным приступам амнезии. Однажды я потерял целых 5 лет». «Да уж, вам не позавидуешь», — медленно произнес он. «Вполне ли вы пришли в себя, чтобы ответить на мои вопросы?» «Не приставай к нему, милый», — ласково сказала Джейн. «Похоже, он славный парень и попал сюда по ошибке». «Посмотрим. Итак». «Да, теперь со мной все в порядке, но тогда у меня спуталось все на свете». «Ладно, как вы сюда попали и почему так одеты?» «А вот сказать по правде, я и сам не знаю, как здесь очутился, и не имею ни малейшего понятия, где нахожусь. Приступы накатывают всегда так внезапно, одежда. Ну, можно назвать это причудой, вы тоже необычно одеты, вернее, не одеты совсем». Он взглянул вниз на себя и усмехнулся. «Ах да, я вполне осознаю, что то, как мы с женой одеты, точнее, что мы раздеты, потребовало бы объяснений при определенных обстоятельствах. Но вместо этого мы бы предпочли получить объяснение от вас. Вы не здешние, не говоря уже о странности одежды, а мы живем здесь, так как нам хочется. Эта территория принадлежит Денверскому клубу оптимистов». Джон и Джанни Саттон оказались людьми по-своему утонченными, лишенными предрассудков и дружелюбными. Они были из тех, кого не пугает неожиданный гость, у них для него всегда найдется чашечка чая. Джону явно не понравились мои неуклюжие объяснения, и он все порывался устроить мне перекрестный допрос, но Джанни сдерживала его, я твердо держался версии о внезапных приступах потери памяти и сообщил, что со вчерашнего вечера, когда был в Денверском Нью-Браун-Паласе, ничего не помню. Он выслушал меня и сказал: «Ладно, все это очень интересно, даже увлекательно. Думаю, что кто-нибудь захватит вас в Боудлер, а оттуда автобусом доберетесь до Денвера». Он вновь осмотрел меня с ног до головы. «Но если взять вас в клуб, боюсь, что ваше появление вызовет сильное любопытство». Я взглянул на себя и почувствовал неловкость от того, что был одет, а они нет, и при этом неестественно выглядел я, а не они. «А, Джон, не проще ли мне освободиться от одежды?» «Чего ж мне было стесняться? Правда, раньше я никогда не посещал лагеря нудистов, Просто не видел в них смысла, но мы с Чаком провели несколько выходных, загорая нагишом на пляжах в Санта-Барбаре и Лагуна-Бич. Но пляж — это же совсем другое дело». «Ну, конечно, так будет лучше», — кивнул он. «Милый», — сказала Джейн, — «можно представить его как нашего гостя». «Да, верно. Моя единственная неповторимая. Направь-ка ты свое прекрасное тело в клуб. Повращайся там среди народа и постарайся, чтобы всем стало известно, что мы ждем гостя из... Откуда будет лучше, Дэнни?» «Из Лос-Анджелеса, Калифорния. Я ведь действительно оттуда». Я чуть не сказал «из Большого Лос-Анджелеса» и понял, что мне придется следить за своей речью. Не сказать бы «хваталка» вместо «кино». «Из Лос-Анджелеса, Дэнни из Лос-Анджелеса, больше не требуется. У нас не принято называть друг друга по фамилии, если кто-то сам того не захочет. Итак, сладость моя, представь дело так, будто всем об этом давно известно. Через полчасика выйдешь к воротам якобы встретить нас, а сама тем временем захвати мою спортивную сумку и иди сюда». «А сумка-то зачем, милый?» «Чтобы спрятать этот маскарадный костюм, уж очень он необычен, даже для такого любителя причуд, каким нам отрекомендовался Дэнни». Я поднялся и поспешил спуститься в сад, пока Дженни Саттон оставалась в комнате, иначе как мне потом объяснить Джону мою стыдливость? А в кустах никто не увидит, что под одеждой вокруг талии у меня намотана золотая проволока на 20 тысяч долларов по ценам 70-го года. Много времени раздевания не заняло. Из проволоки я предусмотрительно сплел пояс и для удобства сделал спереди застежку. Я завернул золото в одежду и постарался не показывать, как тяжел мой узелок. Джон Саттон взглянул на него, но ничего не сказал, а предложил сигарету. Пачку он носил за ремешком на лодыжке. Не думал я, что мне придется повстречать этот сорт сигарет снова. Я по привычке помахал сигаретой в воздухе, но она не раскурилась. Джон дал мне прикурить. «Ну а теперь», — заговорил он спокойно, — «пока мы одни, вы ничего не хотите сказать мне? Поскольку я собрался поручиться за вас в нашем клубе, я должен быть совершенно уверен, что вы не причините никому никаких неприятностей». Я затянулся, и в горле у меня запершило. «Джон, я не причиню вам никаких неприятностей, поверьте, я вовсе не хочу этого». «Да, возможно. А если внезапный приступ?» Я задумался. Я оказался в совершенно идиотском положении. Он имел право узнать обо мне все, скажи я правду, он, конечно, не поверит, но, по крайней мере, совесть у меня будет чиста. Но еще хуже, если он поверит мне, дело может получить совершенно ненужную мне сейчас огласку. Будь я настоящим, честным, законным путешественником во времени, прибывшим с научными целями, я бы стремился к гласности, предоставил бы неопровержимые доказательства, приветствовал бы любые научные проверки, но я был довольно подозрительным частным лицом, попавшим сюда обманным путем. Поэтому-то я и не хотел привлекать к себе внимание. Я просто тихо искал свою дверь в лето. Джон, если я скажу вам правду, вы мне поверите? Вероятно, но поймите. Как гром среди ясного неба, сверху сваливается человек, ударяется о землю и отделывается легкими ушибами. Он странно одет, он не имеет понятия, куда он попал и какое сегодня число. Дэнни, как большинство из нас, я читал Чарльза Форта, но стать свидетелем воплощения фантастики в жизнь... Такого я никак не ожидал, но раз уж я с этим столкнулся, то не думаю, что объяснение окажется столь же простым, как, скажем, разгадка карточного фокуса, так? Джон, по некоторым вашим высказываниям, по манере строить фразы, я понял, что вы юрист. Да, так оно и есть. Почему вы об этом спросили? Могу я сообщить вам сведения, не подлежащие оглашению? Другими словами, вы спрашиваете, можете ли стать моим клиентом? Но если вы так ставите вопрос, то да. Мне, вероятно, понадобится ваш совет. Принято. Гарантирую неразглашение. Прекрасно. Я из будущего, путешествую во времени. Несколько минут он молчал, мы лежали, растянувшись на песке, и загорали. Я, чтобы согреться, ибо май в Колорадо хоть и солнечный, но прохладный. Джон Саттон, похоже, не обращал внимания на свежий ветерок и размышлял, покусывая сосновую иголку. «Что ж, вы правы», — наконец сказал он. «Я в это не верю. Давайте лучше придерживаться версии внезапных приступов». «Я же говорил, что вы не поверите». Он вздохнул. «Скажем, я не хочу верить. Не хочу верить в духов, в перерождение или в чудеса экстрасенсорного восприятия. Мне, как и многим людям, нравятся простые, доступные моему пониманию вещи, так что мой первый совет — сохраните-ка все в тайне, не стоит об этом распространяться». «Меня это вполне устраивает». Он повернулся на спину. Думаю, неплохо бы эти одежды сжечь. Я вам подберу что-нибудь другое. Они горят?» «С трудом, скорее плавятся». «Ботинки лучше снова надеть. Мы, как правило, носим обувь, и ваши сойдут. Если кто-то поинтересуется, скажете, что шили на заказ лечебная обувь». «Это одно из их качеств». «Вот и прекрасно». Прежде чем я успел его остановить, он принялся разворачивать мою одежду. «Что за черт?» Останавливать его было слишком поздно, так что я позволил ему довести дело до конца. «Дэнни», — сказал он подозрительно, — «это на самом деле то, что мне кажется». «А чем оно вам кажется?» «Золотом». «Да, здесь золото». «Где вы его взяли?» «Купил». Он тронул мой пояс, пощупал обманчиво мягкий металл и взвесил его на руке. «Вот это да! Дэнни, слушайте меня внимательно, я задам вам вопрос, а вы хорошо подумайте, прежде чем на него ответить. Потому что мне не нужны клиенты, которые лгут. Я таких отшиваю. У меня вовсе нет желания быть соучастником уголовного преступления. Вы приобрели золото законным путем?» «Да». «Может быть, вам неизвестен закон о золотом запасе от 1968 года?» «Известен. Я приобрел золото законным путем. Я намереваюсь продать его за доллары монетному двору в Денвере». «Патент ювелира имеется?» «Нет, Джон. Я сказал вам чистую правду. Хотите, верьте, хотите, нет. Я купил его там, откуда прибыл, и совершенно легально, в магазине. Теперь я хочу превратить его в доллары при первом удобном случае. Я знаю, что хранить его незаконно. Что мне будет, если я приду в монетный двор, вывалю золото на прилавок и попрошу взвесить?» «В конечном счете ничего, если они поверят в ваши внезапные приступы. Но могут изрядно помотать вам нервы, пока вы чего-нибудь добьетесь. Мне кажется, вам лучше слегка измазать золото грязью». «Вы имеете в виду закопать его?» «Нет, не надо кидаться в крайности. Но если то, что вы мне сказали, правда, вы нашли золото в горах. Ведь именно там старатели обычно находят золото». «А, ну что ж, как скажете, я не против небольшой невинной лжи. Золото все равно принадлежит мне по закону». «Разве это ложь? Когда вы впервые увидели золото? Какого числа вы впервые вступили во владение им?» Я попытался припомнить. Купил я его в тот день, когда уехал из Юмы, то есть где-то в мае 2001 года, примерно 2 недели назад. «А тьфу ты!» «Пусть будет так, Джон. Впервые я увидел это золото сегодня, 3 мая 1970 года». Он одобрительно кивнул. «И нашли его в горах». Сатаны оставались в клубе до понедельника, так что я задержался с ними. Другие члены клуба были вполне дружелюбны и, на удивление, нелюбопытны в отношении моих личных дел. Такого мне не приходилось встречать ни в одной компании, где я бывал прежде. Позднее я узнал, что именно это и считалось правилом хорошего тона в клубе нудистов. Также они показались мне самыми разумными и вежливыми людьми изо всех, кого я встречал. Джон и Дженни занимали отдельный домик на двоих, а я спал на раскладушке в одной из спален клуба. Там было чертовски холодно. На следующее утро Джон принес мне рубашку и синие джинсы. Золото мы снова завернули в мою одежду и засунули в сумку Джона. Сумку поставили в багажник его машины «Ягуар Император». Судя по марке автомобиля, Джон был адвокатом не из дешевых. Правда, по его манере держаться я понял это еще раньше. Следующую ночь я провел у них дома, а уже ко вторнику у меня появились кое-какие деньги. Золото я больше не видел, но через несколько недель Джон вернул мне его точный денежный эквивалент за вычетом обычных комиссионных. Я знал, что он не имеет дела напрямую с монетным двором, так как за каждую проданную порцию он приносил квитанции от покупателей. За свои услуги он не взял с меня ничего и никогда так и не посвятил в детали сделок. Меня, честно говоря, детали и не интересовали. Раз у меня были деньги, я мог заняться делом. Уже во вторник, 5 мая, Джейн поездила со мной по городу, и я нашел небольшое чердачное помещение в старом торговом квартале. Я оборудовал его чертежным столом, верстаком, армейской складной кроватью и прочей необходимой мелочью. Там было электричество 120 на 240 вольт, газ, водопровод и туалет, а большего мне и не требовалось. Я должен был экономить каждый цент. Проектировать с помощью допотопных циркулей и рейс-шины было медленно и утомительно, так что у меня не было ни одной свободной минуты. Поэтому прежде чем строить заново ловкого Фрэнка, я занялся чертежником Дэном. Только теперь ловкий Фрэнк станет всемогущим Питом, многоцелевым автоматом сконструированным так, чтобы он мог держать все, что делает человек, если, конечно, правильно задействовать торсоновские трубки. Я уже знал, что всемогущий Пит не останется таким, как я его планирую, его потомки превратятся в специализированных роботов. Но мне необходимо было оформить патентные заявки на все, что возможно. Для патентной заявки не требовалась действующая модель, достаточно было чертежей и описаний, но модели нужны были мне, модели, которые бы прекрасно работали и легко управлялись. Эти модели должны были сами себя продавать своей полезностью и очевидной экономичностью. Они не только показывали бы, что могут безотказно работать, но что они стоят денег, уплаченных за них. А то ведь патентное бюро завалено изобретениями, которые работают, но в коммерческом отношении ничего из себя не представляют. Работа продвигалась и быстро, и медленно. Быстро, потому что я точно знал, чего добиваюсь, медленно, потому что у меня не было ни приличной мастерской, ни помощников. Наконец, скрепя сердце, я выкроил средства и взял на прокат кое-какое механизированное оборудование, и дела пошли быстрее. Я работал до изнеможения 7 дней в неделю и позволял себе лишь раз в месяц провести выходные с Джоном и Дженни в их глазадом клубе неподалеку от Болдера. К 1 сентября обе мои модели уже были в рабочем состоянии, и можно было приступить к чертежам и описаниям. Я сделал эскизы лакированных корпусов и послал на фабрику заказы на их изготовление, а заодно и заказы на хромирование движущихся частей. Пожалуй, это единственное, что я не в состоянии был сделать сам. Жаль было тратить деньги, но я понимал, что без этого не обойтись. Конечно, я вовсю пользовался каталогом готовых стандартных деталей, самому мне их было не изготовить. Правда, после завершения работы дохода они не дали бы никакого. А вот тратить деньги на заказные украшения мне было не по нутру. Я сидел в мастерской почти безвылазно. Времени на прогулки у меня не хватало, что, кстати, было и неплохо. Однажды я вышел купить сервопривод и наткнулся на знакомого из Калифорнии. Он заговорил со мной, и я, не сообразив, что делаю глупость, ответил. «А, привет, Дэн! Дэнни Дэвис! Не ожидал тут на тебя нарваться, думал, ты в Мохаве!» Мы обменялись рукопожатиями. «Да, небольшая деловая поездка, через пару дней собираюсь обратно». «А, я вернусь домой нынче вечером, позвоню-ка Майлзу и скажу, что встретил тебя». Меня охватило беспокойство. «Ой, пожалуйста, не надо». «Почему? Вы ж с Майлзом как нитка с иголкой и...» «А видишь ли, Морт Майлз не знает, что я здесь. Я должен быть сейчас в Альбукерке по делам фирмы, но прилетел сюда по причине сугубо личной, к фирме отношения не имеющей. Дошло, и говорить с Майлзом на эту тему мне не хотелось бы». Он, понимающе хмыкнул. «А, неприятности с женским полом?» «Ну, да». «Замужняя». «Да вроде того». Он ткнул меня кулаком в ребра и подмигнул. «Усёк. Старина Майлз-то человек добропорядочный, а? Ладно, я тебя покрою, а в следующий раз ты меня покроешь. Она хоть ничего?» «Покрыть бы тебя, — подумал я про себя, — придурок ты чёртов». Морт был одним из тех никчёмных разъездных торговых агентов, которые вместо того, чтобы искать новую клиентуру, большую часть времени тратят на шуры-муры с официантками. Впрочем, товары, что он пытался всучить, были такие же дрянные, как и он сам. Прибыли они никогда не давали. Но я угостил его в ближайшем баре и наплел с 3 короба о замужней женщине. Пока он хвастался о своих, таких же неправдоподобных подвигах, я слушал его и обдумывал новое изобретение. Наконец, мне удалось от него избавиться. Другой раз я нарвался на профессора Твишела и даже попытался угостить его, но ничего не вышло. Я уселся на табурет у ресторанной стойки аптеки на Чампа-стрит и неожиданно в зеркале на стене напротив увидел изображение Твишела. Первой мыслью было заползти под прилавок и спрятаться, потом я овладел собой и сообразил, что изо всех живущих в 70-м году его мне надо опасаться меньше всего. Ведь ничего еще не произошло. Я хотел сказать, ничего еще не произойдет, хотя... Нет, не то. Я оставил попытки правильно выразить соотношение времен. Мне стало ясно, что когда путешествия во времени станут обычным делом, в английскую грамматику придется добавить целый ряд новых времен, чтобы отразить своего рода возвратные состояния. Французские литературные и латинские исторические и грамматические времена покажутся по сравнению с ними не такими уж и сложными. Прошедшее ли, будущее ли, как бы то ни было, Твишела можно не опасаться, и я успокоился. Я долго рассматривал отражение его лица в зеркале, сомневаясь, не обознался ли я. Но нет, не обознался, лицо Твишела трудно было спутать с чем-нибудь другим, моим примеру. Оно было суровым, слегка высокомерным, самоуверенным и довольно красивым. Такое лицо могло быть у Зевса. Я вспомнил, во что он превратился потом, и тем не менее я не ошибся, это был Твишел. Я поежился, представив его стариком и вспомнив, как плохо с ним обошелся. Интересно, чем ему сейчас можно польстить? Твишел поймал в зеркале мой взгляд и повернулся ко мне. «В чем дело?» «Да нет, я так. Вы ведь доктор Твишел из университета?» «Да, из Денверского университета. Разве мы знакомы?» Я чуть не оговорился, забыв, что в этом году он преподавал в городском университете. Помнить в двух временных плоскостях сразу трудно. «Нет, доктор, но я слушал ваши лекции. Можно сказать, я один из ваших поклонников». Рот Твишела искривился в улыбке. Из этого я заключил, что его еще не съедало непреодолимое желание выслушивать лесть в свой адрес. В этом возрасте он был уверен в себе, и мнение других о нем его не волновало. «А вы уверены, что не спутали меня с какой-нибудь кинозвездой?» «О, нет, вы доктор Хьюберт Твишел, великий физик». Он опять изобразил подобие улыбки. «Скажем так, просто физик, вернее, собираюсь им стать». Мы немного поболтали, а когда он расправился со своим бутербродом, я стал приставать к нему, предлагая выпить. Я сказал, что сочту за честь, если он позволит угостить его, он покачал головой. «Я почти не пью, а уж днем никогда. Тем не менее, спасибо, приятно было познакомиться с вами. Если окажетесь поблизости от университета, заглядывайте ко мне в лабораторию». Я сказал, что непременно загляну. Но я не так уж часто делал оплошности в 70-м году, попав в него во второй раз, потому что уже знал, что к чему, да и большинство моих знакомых были в Калифорнии. Я решил, что если встречу еще кого-нибудь из знакомых, то живо скажу, окинув холодным взглядом, что впервые вижу. Но мелочи тоже могут причинять неприятности. Я, например, никак не мог отвыкнуть от стиктайтского шва и снова привыкнуть к молнии. Мне не хватало множества удобных мелочей, к которым я успел приучиться за 6 месяцев и которые уже воспринимал как само собой разумеющееся. И бритье. Мне опять пришлось бриться. Однажды я простудился. Этот ужасный призрак прошлого обрушился на меня по причине моей забывчивости. Я совершенно упустил из виду, что одежда может промокнуть под дождем. Хотел бы я, чтобы все эти изысканные эстеты, которые хулят прогресс и вздыхают о неповторимых прелестях прошлого, могли увидеть то, что видел я. Я привык к лучшим условиям жизни, и пока опять не освоился в 70-м году, меня постиг ряд мелких разочарований. Тарелки, на которых остывала пища, рубашки, которые надо было отдавать в стирку, зеркала в ваннах, которые запотевают в тот момент, когда вам надо причесаться после мытья, сопливые носы, грязь под ногами и в легких. Потом я привык ко всему этому, как собака привыкает к блохам. Денвер в 70-м году еще оставался чудным старомодным городком. Мне в нем очень нравилось. Еще не было ничего от продуманной путаницы нового плана, с какой я столкнулся или столкнусь, когда приехал или приеду сюда из Юмы. В нем все еще было меньше 2 миллионов жителей, и по улицам ездили автобусы и другой автомобильный транспорт. И все еще были улицы, так что я без труда нашел Колфакс-авеню. Денвер все еще привыкал к своей роли столицы и походил на мальчика, надевшего свой первый строгий вечерний костюм. Было ощущение какой-то неловкости. Денвер все еще тяготел к сапогам на высоких каблуках и гнусавому выговору жителей Запада, хотя знал, что ему суждено разрастись и стать многонациональным центром деловой и культурной жизни, с посольствами, шпионами и знаменитыми на весь мир ресторанами. Город застраивали на скорую руку и во всех направлениях, чтобы разместить бюрократов, лоббистов, посредников, секретарей, машинисток и всякого рода подлипал. Здания возводились с такой быстротой, что коров едва успевали сгонять с падбищ, отведенных под застройку, и все-таки Денвер протянулся всего на несколько миль. На восток за Аврору, на север до Хендерсона и на юг до Литтлтона. Но дальше до Академии ВВС все еще лежали поля. На западе, правда, город полез в горы, и федеральные учреждения упрятывались в скалы. Так что Денвер во время федерального бума мне нравился, но все же я мучительно хотел вернуться в свое собственное время. Но мелочи не дают жить спокойно. Вскоре после того, как меня зачислили в штат горничной, я смог позволить себе полностью подлечить зубы и не думал, что мне когда-нибудь вновь придется обратиться к зубному врачу. Но в 70-м году у меня не было антикариесных таблеток, и в зубе появилось дупло. Боль сильно донимала меня, и пришлось пойти к дантисту. Господи, я совсем забыл, что он увидит. Заглянув мне в рот, он поморгал, поводил зеркальцем вокруг зубов и, наконец, воскликнул. «Великий Иосафат, у кого вы лечились?» «А что?» Он вынул зеркальце из моего рта. «Кто вам делал зубы и как?» «А, вы о моих зубах. Я лечился в одной экспериментальной клинике в Индии». «Но как они это делают?» «Да откуда ж я знаю?» «Подождите минутку, я должен сделать несколько снимков». Он начал возиться с рентгеновским аппаратом. «Нет уж, нет, нет». Горячо запротестовал я. «Просто вычистите эту дыру, заткните чем-нибудь и отпустите меня». «Но ведь...» «Простите, доктор, я очень тороплюсь». Он оставил аппарат и занялся зубом, время от времени прерываясь, чтобы еще раз взглянуть на мои зубы. Я расплатился наличными и ушел, не оставив своего имени и адреса в регистрационной книге. Пожалуй, я мог бы ему разрешить сделать снимки, но помешала осторожность, ставшая уже рефлексом. Конечно, никому вреда от снимков не было бы, впрочем, и пользы тоже, так как рентгеновские лучи не показали бы сам процесс восстановления зубов, а я объяснить ему не смог бы. Только в прошлом можно успеть сделать многое. По 16 часов в день я потел над чертежником Дэном и всемогущим Питом, но между делом успел кое-что предпринять. Действуя анонимно через адвокатскую контору Джона, я обратился в частное сыскное агентство, имевшее отделение по всей стране, с запросом о прошлом Белл. Я сообщил им ее адрес, номер и марку автомашины. На руле легко можно найти отпечатки пальцев и намекнул, что она, возможно, не раз побывала замужем, и на нее наверняка заведено дело в полиции. Я должен был экономить и без того тающие средства, и мне не по карману были расследования, о которых написано столько увлекательных книг. Не получив от них отчета через 10 дней, я уже было подумал, что плакали мои денежки, но спустя еще несколько дней в контору Джона был доставлен полосатый конверт. Белл оказалась деловой дамой. Она была на 6 лет старше, чем утверждала. Когда ей еще не исполнилось и 18, она уже успела дважды побывать замужем. Один из браков был не в счет, супруг уже имел семью, разведись она со вторым мужем, агентству не удалось бы все это раскрыть. После этого она еще 4 раза выходила замуж, хотя один из браков был сомнительным. Скорее всего, имел место своеобразный рэкет. Она сделалась солдатской вдовой, взяв фамилию погибшего. Однажды она была разведена официально, и один из ее мужей умер. Она могла быть все еще замужем за остальными. Полицейское досье на нее было объемистым и весьма любопытным, но осуждена она была за уголовное преступление только однажды в Небраске, и то условно. Это установили только по отпечаткам пальцев, так как она скрыла судимость, сменила имя и фамилию и присвоила себе новый номер в системе социального страхования. Агентство спрашивало, следует ли им уведомить власти штата Небраска. Я ответил, чтобы они не затрудняли себя. Срок давности истек, а сведения о ее прошлой судимости вряд ли кого заинтересуют. Интересно, как бы я поступил, если бы она была осуждена за торговлю наркотиками? Да уж, необдуманные решения до добра не доводят. Не успел я опомниться, как приблизился октябрь, а я отстал от своего графика. Нужно было поторопиться с чертежами, да и описание из-за этого тоже не закончил, ведь они должны быть взаимно увязаны. К заявке я вообще еще не приступал, хуже всего было то, что я пока и палец о палец не ударил для организации своего предприятия, но с этим можно было повременить. Пока не закончена работа над моделями, показывать-то было нечего. Не было времени у меня и на то, чтобы завязать необходимые деловые контакты. Я стал подумывать, что совершил ошибку, попросив профессора Твишела установить аппаратуру на 31 год и какие-то жалкие 3 недели. Мне надо было назвать срок, по крайней мере, в 32 года. Я явно переоценил свои возможности и не рассчитал правильно время. Я не показывал свои игрушки моим друзьям Сатанам не потому, что хотел скрыть их, а просто мне не нужны были лишние разговоры и бесполезные советы. В последнюю субботу сентября мы договорились поехать вместе в их клуб. Из-за отставания от собственного графика я накануне работал до поздней ночи. Меня разбудил душераздирающий лязг будильника, мне нужно было успеть побриться до того, как они за мной заедут. Я выключил это орудие пытки и поблагодарил Бога, что в 2001 году от него избавились. Собравшись силами, спустился позвонить из аптеки на углу с Сатаном, сказать, что у меня много работы и я не смогу поехать. К телефону подошла Дженни. «Дэнни, ты слишком много работаешь, выходные за городом пойдут тебе на пользу». «Эх, ничего не поделаешь, Дженни, я должен работать, простите меня». Джон взял другую трубку. «Что ты там за вздор несешь, Дэн?» «Мне надо работать, Джон. Просто надо, и все тут. Передавай от меня привет всем в клубе». Я ушел на свой чердак, наскоро позавтракал и вернулся к описанию чертежника Дэна. Час спустя ко мне постучали сатаны. Отдыхать в горы мы так и не поехали, зато я демонстрировал им обе модели. Чертежник Дэн не произвел особого впечатления на Дженни, она ведь не была инженером, но всемогущий Пит привел ее в восторг. Работу по дому ей помогала выполнять горничная, пятая модель, и Дженни сразу поняла, что Пит может много больше. Но Джон мигом оценил все преимущества чертежника Дэна, когда я показал ему, как могу изобразить свою подпись, неотличимую от настоящей, просто нажимая на клавиши. Признаться, я уже тренировался, брови у него полезли на лоб. «Но, парень, по твоей милости, все чертежники без работы останутся». «Да нет же, не останутся. С каждым годом в нашей стране становится все меньше талантливых инженеров. Эта машина поможет восполнить пробел. Через поколение она будет стоять в каждом конструкторском бюро. Без нее уже не смогут обходиться, как современный механик не обходится без электрического инструмента». «Ты так говоришь, будто знаешь наверняка». «Ну, так оно и есть». Он обернулся и стал наблюдать за Питом. Тот наводил порядок на верстаке. Потом снова взглянул на чертежника Дэна. «Дэнни, иногда я думаю, что ты, наверное, сказал мне правду. Помнишь, в тот день, когда мы встретились?» Я пожал плечами. «Назови это предвидением, если хочешь, но я знаю наверняка. Уверен, что так и будет. Какая тебе разница?» «Ну, пожалуй, что никакой. А что ты собираешься делать с этими штуками?» «В том-то и загвоздка, Джон», — нахмурился я. «Я хороший инженер, и если понадобится, могу быть вполне приличным механиком. Но бизнесмен из меня никакой, я в этом убедился сам. Ты никогда не имел дела с патентными законами?» «Я ж тебе уже говорил, здесь нужен специалист». «У тебя есть на примете кто-нибудь честный и достаточно проворный? Настало время мне обзавестись патентным адвокатом. Мне нужно основать фирму и вести дела, подготовить финансовое обоснование, но на это у меня нет времени, я ужасно спешу». «Почему это?» «Я собираюсь вернуться туда, откуда появился». Он сел и долго молчал. «Сколько у тебя времени?» «Примерно 9 недель, начиная со следующего вторника». Он взглянул на машину, потом на меня. «Ну, тебе лучше бы пересмотреть сроки. По-моему, понадобится 9 месяцев, не меньше. Но и тогда, при условии, если повезет, ты только-только все подготовишь, чтобы приступить к производству». «Но, Джон, это невозможно». «Так и я то же самое говорю». «Я имею в виду, что нельзя пересмотреть сроки. Это от меня не зависит сейчас». Я спрятал лицо в ладони. Я смертельно устал. Мне удавалось поспать в среднем не больше 5 часов в сутки. Я дошел до такого состояния, что готов был поверить, от судьбы не уйдешь и бороться с ней бесполезно. Я посмотрел на Джона. «Слушай, а ты не возьмешься управлять делом?» «Какой его частью?» «Целиком. Я уже сделал все, что умею делать». «Ха! Это серьезный вексель, Дэнни. Я ведь могу тебя ограбить до нитки. Ты хоть учитываешь такую вероятность? А ведь дело может стать золотой жилой». «Так оно и станет, я-то знаю». «Тогда зачем вверять его мне? Лучше используй меня как адвоката на жалование». Я попытался обдумать его слова, но голова просто раскалывалась. Однажды у меня уже был компаньон, но черт возьми. Независимо от того, сколько бы ты ни обижался, людям все равно надо верить. Иначе уподобишься отшельнику в пещере, который... и во сне на чеку. Опасность все равно никогда не избежать, жить и то смертельно опасно, даже фатально, в конце жизни. «Брось, Джон, ты же знаешь мой ответ наперед. Ты поверил мне. Теперь мне снова требуется твоя помощь. Ты мне поможешь?» «Ну, конечно, поможет», — ласково вставила Дженни. «Хотя я и не слышала, о чем вы тут говорили. Дэнни, а он может мыть посуду? У тебя нет ни одной чистой тарелки». «А что, Дженни? Наверное, может. Да, конечно, он может». «Тогда вели ему помыть посуду. Хочу посмотреть, как он с этим справляется». «Ай, прости, я еще не запрограммировал его на мытье посуды. Но если хочешь, то я сделаю это. Правда, работа займет несколько часов, но зато потом он сможет всегда мыть тарелки. Но первое время, видишь ли, мытье посуды требует множества вариантов выбора. Работа, так сказать, мыслительная, не то что относительно простое дело вроде кладки кирпича или вождения грузовика». «Господи, я так рада. Хоть один мужчина понимает, что такое работа по дому. Ты слышал, дорогой, что он сказал? Ну, не отрывайся от дела, Дэнни, я сама помою посуду». Она оглянулась вокруг. «Дэн, ты, мягко выражаясь, живешь в свинарнике». Говоря по правде, у меня совершенно вылетело из головы, что всемогущий Пит может работать на меня. Я учил его работать на других в области торговли и коммерции, например, а сам просто заметал ссор в угол или вообще не обращал на грязь никакого внимания. Теперь я начну учить его выполнять все работы по дому, и он станет делать их не хуже ловкого Фрэнка. Тем более, что торсоновских трубок в него вмонтировано в 3 раза больше. И у меня теперь появилось время, чтобы осуществить задуманное, так как Джон принял на себя руководство делом. Дженни печатала для нас описание, а для подготовки заявок Джон нанял патентного адвоката. Я не знаю, заплатил ему Джон наличными или заинтересовал в будущих прибылях. Я не спрашивал. Я все передоверил ему, включая распределение общего пакета акций. Теперь, освобожденный Джоном от других забот, я мог спокойно заняться своей основной работой. Я думаю, что поступил правильно. Если он будет решать все щекотливые вопросы, то никогда не поддастся искушению надуть меня, как это случилось с Майлзом. Да и, честно говоря, мне до всего прочего не было дела. Деньги, как таковые, для меня не имели значения. Или я полностью доверял Джону и Дженни, или мне оставалось найти пещеру и стать отшельником. Я настаивал только на 2 пунктах. «Джон, думаю, нам надо назвать фирму «Аладдин» — производство автоматизированного оборудования». «Звучит забавно, чем плохо Дэвис и Саттон?» «Должно быть именно так, Джон». «Неужели опять предвидение?» «Может быть, может быть. На фабричной марке изобразим Аладдина, который трет лампу, а над ним вылетающего джина. Я сделаю черновой набросок, и еще одно. Лучше, если главная контора будет находиться в Лос-Анджелесе». «Что? Ну, тут ты явно перебрал. То есть, если хочешь, чтобы я вел дело, чем тебе не нравится Денвер?» «Всем нравится. Очень милый городишко, но здесь нельзя построить завод. Стоит выбрать хорошее место для застройки, как однажды утром выяснится, что его забрало федеральное правительство. И начинай все сначала. Кроме того, здесь не хватает рабочей силы. Сырье придется доставлять издалека. Со строительными материалами очень сложно. А в Лос-Анджелесе неограниченный запас квалифицированной рабочей силы. Лос-Анджелес — морской порт. Лос-Анджелес... А как насчет смога? Тоже одно из достоинств». «Со смогом там скоро будет покончено, поверь мне. А ты не заметил, что в Денвере стали вырабатывать свой собственный смог?» «Подожди-ка, Дэн, ты мне дал ясно понять, что доверяешь вести дело. Ты же займешься своей работой. Ладно, я согласен. Но должен же я иметь возможность выбирать условия работы». «Непременно, Джон». «Дэн, ни один нормальный человек не поедет из Колорадо жить в Калифорнию. Я служил там во время войны, так что я знаю. Возьми, к примеру, хоть Дженни, она родом из Калифорнии. И втайне стыдится этого. Ее туда калачом не заманишь. Здесь хоть можно различать времена года, зимы, свежий горный воздух, чудесное...» «Разве я зарекалась никогда не возвращаться в Калифорнию?» — прервала его Дженни. «Что? Что ты говоришь, дорогая?» Дженни во время нашего разговора спокойно вязала. Если уж она заговорила, значит, я ей что сказать. Она отложила спицы, добрый знак. «Если мы переедем туда, милый, мы сможем вступить в клуб «Дубовая долина». Они там купаются круглый год. Я как раз подумала об этом на прошлой неделе, когда увидела, что открытый бассейн в Болдере покрыт льдом». Я оставался в прошлом до 2 декабря 1970 года, дольше уже было нельзя. Мне пришлось занять у Джона $3000. Цены за стандартные детали были грабительскими. Я предложил ему под обеспечение даже выписать закладную. Он дождался, пока я подпишу документ, взял его у меня из рук и, порвав, выбросил в корзину. «Расплатишься, когда разбогатеешь». «Это будет через 30 лет, Джон». «Так долго?» Я задумался. Со времени нашей первой встречи 6 месяцев назад Джон ни разу не предложил мне рассказать ему всю мою историю. Тогда он честно сказал, что не верит в саму возможность путешествия во времени, но, тем не менее, был готов поручиться за меня в своем клубе. Я сказал ему, что, пожалуй, настало время рассказать все о себе. «Разбудим Дженни. Она ведь тоже имеет право услышать обо всем». «Да нет, пусть она подремнет до твоего отъезда. Дженни очень цельная натура, Дэн. Если человек ей по душе, то для нее не имеет значения, кто он и откуда. Если ты не против, я ей перескажу все потом». «Ну, как знаешь». Он внимательно слушал, время от времени наполнял стаканы моим имбирным пивом. У меня были причины не притрагиваться к алкоголю. Я дошел в своем рассказе до того момента, когда приземлился на горном склоне близ Болдера и остановился. Ну вот и все. Хотя я запутался в одном вопросе, я еще раз осмотрел склон, где я приземлился, и не думаю, что я упал с высоты больше, чем 2 этажа. Если при строительстве грунт углубили бы еще, я имею в виду углубят, я был бы заживо погребен. Возможно, и убил бы вас обоих, или еще хуже, взорвал бы все графство. Я не знаю, что происходит, когда две массы одновременно встречаются в одном и том же месте пространства. Джон продолжал невозмутимо курить. «Ну?» — спросил я. «Что ты скажешь?» «Дэнни, ты мне много рассказывал о том, как будет выглядеть Лос-Анджелес, я имею в виду Большой Лос-Анджелес. Когда мы встретимся, я скажу тебе, насколько точен был твой рассказ». «Он точен, разве что какие-то мелочи забылись». «Да, ты рассказывал все довольно связно, но тем не менее я все-таки считаю тебя самым приятным психом изо всех, что встречал. И это не мешает тебе быть хорошим инженером и другом. Ты мне нравишься, парень. К Рождеству я тебе куплю новую смирительную рубашку». «Ну и пусть будет по-твоему». «Ну а как же иначе, не то я сам стану сумасшедшим, и Дженни придется мучиться уже со мной». Он взглянул на часы. «Давай-ка ее разбудим, если я позволю тебе уехать, не попрощавшись с нею, она с меня скальп снимет». «Только не это». Они отвезли меня в Денверский международный аэропорт, и Дженни поцеловала меня на прощание. 11-часовым рейсом я вылетел в Лос-Анджелес. Глава 11. На следующий вечер, 3 декабря 1970 года, я взял такси и поехал к дому Майлза. Я не знал, в каком часу точно оказался там в прошлый раз, и поэтому подъехал немного раньше. Отпустив такси за квартал до дома Майлза, я пошел пешком. Уже темнело, но у тротуара стояла только его машина. Я вернулся на сотни метров назад, выбрал место, откуда хорошо просматривался кусок тротуара перед домом, и стал ждать. Две сигареты спустя подъехала другая машина и остановилась, фары погасли. Я подождал еще несколько минут и поторопился к ней. Это была моя собственная машина. Ключей от нее у меня не было, да они и не потребовались бы, поскольку голова моя всегда была занята решением какой-нибудь инженерной проблемы. Я давно выработал привычку хранить запасной комплект ключей в багажнике. Вот и теперь я достал их оттуда и залез в кабину. Машина стояла на полого спускавшемся участке дороги. Я снял ее с ручного тормоза и, не зажигая фар и не включая зажигание, позволил ей катиться до угла и, только повернув, запустил двигатель и подъехал к переулку позади дома Майлза, как раз напротив дверей его гаража. Гараж был закрыт. Я заглянул в грязное окно и различил что-то, покрытое куском брезента. По знакомым очертаниям я сразу определил, что это мой старый друг Ловкий Фрэнк. Гаражные двери в Южной Калифорнии 70-го года не были рассчитаны на взлом с помощью монтировки, так что через считанные секунды я уже проник в гараж. Сперва я убедился, что записи и чертежи находятся там, где я и предполагал, в ящике для инструментов. Я перенес их оттуда в машину и бросил прямо на пол. Затем принялся за Фрэнка. Никто лучше меня не знал его устройства, да к тому же, как говорится, ломать не строить. Так что дело пошло споро. Но, тем не менее, провозиться мне пришлось около часа. Я едва успел затолкать в багажник остатки Фрэнка, шасси от кресла на колесах и панцирь электрической черепахи, как услышал вой Пита. Ругая себя за то, что так долго возился с Фрэнком, я обошел гараж и поспешил на задний двор. Представление началось. Я дал себе слово, что уж на этот раз обязательно наслажусь зрелищем великого боя Пита и разделю с ним торжество победы. Но я не мог ничего увидеть. Хотя задняя дверь была открыта и свет струился через решетку, которая закрывала проем, я не мог видеть, что происходит внутри. Я только слышал топот, грохот падавшей мебели, леденивший кровь, боевой клич Пита и визг Белл. Тогда я подкрался к решетке, надеясь хоть одним глазком взглянуть на кровавую бойню. Проклятая решетка была заперта на крючок. Это было единственное, что я не учел в своем плане. Я лихорадочно стал шарить в карманах, нашел перочинный нож, сломал ноготь, пока открывал его, потом просунул лезвие в щель и откинул крючок. Едва я успел убрать нож, как Пит, словно каскадер-мотоциклист, таранящий забор, вдарил изнутри по решетке. Я перелетел через розовый куст. Сомневаюсь, что Майлз и Белл пытались преследовать Пита, я бы на их месте не рискнул. Сам же я притаился за кустом, чтобы меня не заметили. Спустя некоторое время я поднялся на ноги, постоял немного и двинулся вокруг дома, подальше от открытой двери, из которой свет падал во двор. Теперь надо было подождать, пока Пит успокоится, только тогда его можно будет взять на руки. Я-то знаю кошачьи повадки. Каждый раз, когда он, крадучись, проходил мимо, то и дело, издавая боевой клич, я ласково подзывал его. «Пит, иди сюда, Пит!» «Успокойся, мой мальчик, все в порядке». Он знал, что я здесь, но не обращал на меня внимания. Лишь дважды взглянул в мою сторону, и все. Кошки никогда не делают несколько дел сразу. Он был теперь очень занят, и у него не было времени любезничать со мною. Но я был уверен, что он подойдет ко мне, как только поостынет. Пока я ждал Пита, сидя на корточках, из дома послышался шум воды. Они ушли в ванную смывать кровь, оставив меня в гостиной. Тут мне в голову пришла жуткая мысль. А что произойдет, если проникнуть в дом и перерезать горло своему бесчувственному телу? Но я прогнал эту мысль прочь. Не настолько я любопытен, да и самоубийство может стать заключительным экспериментом, даже если обстоятельства подкреплены математическими расчетами. Но я никогда не мог этого постичь. Кроме того, я вообще не хотел входить в этот дом. Я мог столкнуться с Майлзом, а покойник в моем положении был бы ни к чему. Наконец, Пит остановился передо мной, не дойдя метра полтора. «Мрмяу!» — сказал он, подразумевая. «Давай-ка вернемся и очистим от них помещение. Ты ударишь сверху, я снизу». «Нет, мой мальчик, операция завершена». «Урмя, мало». «Пора домой, Пит. Ну же, иди к Дэнни». Он сел и принялся умываться. Закончив туалет, он взглянул на меня, и я протянул руки. Он прыгнул ко мне. «Мрмяу!» «Где ты болтался, когда начался бой?» Я отнес его в машину и опустил на сиденье водителя, единственное свободное место. Он обнюхал железки, нагроможденные на его обычном месте, и с упреком посмотрел на меня. «Ну, придется тебе сидеть у меня на коленях», — объяснил я ему. «Кончай суетиться». Я включил фары, и мы рванули вниз по улице. Потом я повернул направо, и мы направились в сторону Большого Медвежьего озера, к лагерю девочек-скаутов. Через 10 минут я освободил от обломков Фрэнка переднее сиденье, и Пит занял свое законное место, к нашему обоюдному удовлетворению. Следующие несколько миль я продолжал очищать кабину от ненужного теперь железа, выбрасывая его через окно на обочину. Затем остановился, поднял с пола записи и чертежи и швырнул их в канаву. Выше уже в горах я избавился от шасси кресла, сбросив его вниз в сухое русло реки. Оно весело загрохотало по камням. Около 3 часов я подъехал к придорожному мотелю недалеко от поворота к лагерю. Там я снял домик за бешеные деньги. Пит чуть не испортил все дело, поминутно высовывая голову из окна машины и вставляя замечания в наш разговор с хозяином. «А когда приходит сюда утренняя почта из Лос-Анджелеса?» — спросил я хозяина. «Вертолет прилетает в 7:30, не минутой позже». «Прекрасно. Сможете разбудить меня в 7, ладно?» «Мистер, если вы сможете проспать здесь до 7, я вам завидую. На ваш заказ запишу». К 8 мы с Питом уже позавтракали, а я побрился и принял душ. Я осмотрел Пита при дневном свете и пришел к заключению, что он вышел из боя целым и невредимым, не считая 1-2 царапин. Мы выписались, и я свернул на частную дорогу к лагерю. Передо мной тут же свернул военный грузовичок с почты. Я решил, что это добрый знак, и сегодня мне должно повезти. Никогда в жизни я не видел столько маленьких девочек сразу. Они резвились, как котята, и были неотличимы друг от друга в зеленой скаутской форме. Большинство из них застенчиво поглядывали издалека, а те, что были поближе, во все глаза смотрели на Пита. Я подошел к домику с надписью «Штаб», где меня встретила еще одна скаутка в форме, но уже далеко не девочка. Она ко мне отнеслась с естественной подозрительностью. Незнакомый мужчина, спрашивавший разрешение посетить маленьких девочек, которые вот-вот превратятся в девушек. Всегда такое подозрительно. Я объяснил ей, что я Д.Б. Дэвис, дядя одной из них, и мне надо сообщить кое-что, касающееся семьи моей племянницы. Она заявила, что посещать детей могут только родители, все остальные допускаются в лагерь только в их сопровождении. И уж во всяком случае не с утра пораньше, а только с 4 часов. Мне не обязательно разговаривать с Фредерикой, я должен лишь передать ей кое-что, и срочно, очень срочно. «В таком случае напишите записку, а я передам ей, как только закончится занятие по ритмике». Я расстроился и постарался, чтобы она это заметила. Мне не хотелось бы писать записку. Для нее будет лучше, если передать все на словах. «У вас в семье кто-то умер?» «Ну, не совсем. Семейные неурядицы. Простите, но я не вправе говорить с кем-либо об этом. Речь идет о ее матери». Она все еще колебалась, но тут в беседу вступил Пит. Я держал его на согнутой левой руке, а правой придерживал за грудь. Не хотелось оставлять его в машине, да и Рики, я знал, будет не прочь увидеть его. Он терпел, пока я нес его сюда, а теперь ему хотелось размяться. «Квар?» Она взглянула на него. «Ах, ты ж мой хорошенький, у меня дома тоже такой полосатый. Может, они из одного помета?» «Это кот Фредерики», — торжественно сказал я. «Мне пришлось взять его с собой, потому что, ну, так было нужно, за ним некому присматривать». «Ах, ты ж мой бедненький парнишечка!» Она почесала его за ухом и сделала, слава богу, все как надо. Пит принял ласку, еще раз, слава богу, зажмурился, вытянул шею и разомлел до неприличия. Но он может очень сурово обойтись с незнакомыми людьми, если ему придется не по вкусу их метод завязывания с ним знакомства. Наконец, стражница смилостивилась и велела мне подождать за столом, что стоял под деревьями возле штаба. Она посчитала возможным позволить встречу здесь, где мы будем находиться под ее неусыпным наблюдением. Я не заметил, как подошла Рикки. «Дядя Дэнни!» — неожиданно услышал я ее крик. Стоило мне повернуться, как она закричала опять. «О, ты Пита привез, как замечательно!» Пит издал долгий ликующий «блар!» и припрыгнул к ней на руки. Она ловко поймала его, пристроила, как он больше всего любил, и на некоторое время они забыли обо мне, занятые ритуалом кошачьего протокола. Потом она взглянула на меня и сказала уже сдержанно. «Дядя Дэн, я ужасно рада, что ты приехал». Я не поцеловал ее, даже не прикоснулся к ней. Я не из тех, кто любит тискать детей, да и Рикки не выносила нежности и терпела их только по необходимости. Наши своеобразные родственные отношения держались на взаимном уважении чувства собственного достоинства и личной свободы. Ну уж, рассмотреть-то я ее рассмотрел. Мускулистая, с торчащими коленками, еще не налившаяся, она не была уже такой хорошенькой, как в раннем детстве. Она была одета в шорты и рубашку на выпуск короткими рукавами. Одежда в сочетании с облезшей от загара кожей, царапинами, синяками, непременной грязью под ногтями, никак не усиливала ее женского очарования. Это был черновой набросок той женщины, в которую она превратится потом. Угловатость девчонки-подростка скрашивалась только огромными, не по-детски серьезными глазами и волшебным очарованием ее перепачканной мордашки. Она была просто восхитительна. Да и я ужасно рад, что приехал Рикки. Неловко пытаясь удержать Пита одной рукой, она другой рукой вытащила из кармана шорт помятый конверт. «Вот я удивилась-то, мне только-только притащили с почты письмо от тебя. Я его даже не успела распечатать. Ты написал, что приедешь сегодня?» «Нет, Рикки, я написал, что собираюсь уехать. Но уже отправив письмо, решил, что надо заехать к тебе и попрощаться». Она помрачнела и опустила глаза. «Так ты уезжаешь?» «Да, я все тебе объясню, Рикки, потерпи немного. Давай-ка присядем, и я тебе все расскажу по порядку». Итак, мы уселись друг напротив друга за столом под раскидистыми ветвями деревьев, и я поведал ей обо всем. Между нами на столе в позе отдыхающего льва лежал Пит, положив передние лапы на конверт, мурлыча свою песню, похожую на жужжание пчел в клевере, и довольно жмурил глаза. Я обнаружил, что Рикки уже знала о браке Майлза и Белл. Мне было бы неприятно самому сообщать ей об этом. Она взглянула на меня, потом сразу же опустила глаза и безучастно сказала. «Да, я знаю, папа писал мне». «Ах, вот как». Вдруг ее лицо приняло решительное выражение, и она твердо, совсем не по-детски сказала. «Я туда не вернусь, Дэнни, ни за что не вернусь». «Но послушай, Рикки Тикитави, я тебя прекрасно понимаю. И, конечно, не хочу, чтобы ты возвращалась туда. Если бы я мог, то обязательно взял бы тебя с собой. Но как же ты можешь не вернуться? Ведь он твой папа, а тебе всего 11». «Я не обязана туда возвращаться, и он мне не настоящий папа. Вот приедет бабушка и заберет меня с собой». «Что? А когда она приедет?» «Завтра. Ей ведь надо добраться сюда из Броули. Я написала обо всем и спросила, могу ли жить с ней, потому что с папой больше я жить не буду из-за вот этой». Рикки сумела вложить в это местоимение столько презрения, сколько иной взрослый не выжмет из-за ругательства. «Бабушка ответила, что если я не хочу там жить, так я и не должна, потому что он меня так и не удочерил, и бабушка — мой официальный опекун». Она с беспокойством посмотрела на меня. «Правда ведь? Они ведь не могут заставить меня жить с ними». У меня словно гора с плеч свалилась. Единственное, что не давало мне покоя со времени моего возвращения, как уберечь Рикки, живя она эти 2 года в доме Майлза от пагубного влияния Белл. Да, кажется, действительно так, почти 2 года.

но нас с ним не оставляла надежда, что уж следующая эта дверь обязательно будет дверью в лето. На этот раз я проснулся легко, все мне было уже привычно. Доктор был даже несколько раздосадован, что я не захотел поболтать с ним, а сразу спросил «Завтрак и Таймс». Вряд ли стоило объяснять ему, что мне не впервой выходить из анабиоза, все равно он бы мне не поверил. Меня ожидала недельной давности записка от Джона. «Дорогой Дэн, ты оказался прав. И как тебе удалось все предугадать? Выполняю твою просьбу и не встречаю тебя, но Дженни этим недовольна. Я как мог объяснил ей, что первое время ты будешь очень занят, а пока она посылает тебе сердечный привет и надеется, что мы вскоре увидимся. У нас все в порядке, хотя я потихоньку начинаю сдавать. Дженни же еще больше похорошела. Hasta la vista, amigo. Постскриптум. Если приложенной к письму суммы недостаточно, позвони, возьмем еще там, где их делают. Я считаю, что фирма наша процветает. Джон». Сперва я собрался было позвонить Джону, поприветствовать его и рассказать о блестящей мысли, пришедшей мне в голову во сне. Сделать штуковину, которая превратит купание в ванне из обычной гигиенической процедуры в тонкое удовольствие. Но потом раздумал. Сперва надо было заняться другим. А пока я не забыл подробности нового замысла, я кое-что записал. Вскоре я заснул. Заснул и Пит, сунув голову мне под мышку. Надо было отучить его от этого. Приятно, но не очень-то удобно. 30 апреля в понедельник я выписался и отправился в Риверсайд, где снял комнату в гостинице. Как я и ожидал, по поводу Пита возникли сложности. Автоматический коридорный взяток не берет. Тоже мне усовершенствование. По счастью, человеческое естество помощника управляющего оказалось более восприимчивым. Он внял моим доводом, хрустящим и весомым. В ту ночь я спал плохо, очень волновался перед встречей с Рикки. На следующий день в 10 утра я уже представлялся директору Риверсайдского храма. «Доктор Рамси, меня зовут Дэниел Б. Дэвис. Есть у вас клиентка по имени Фредерика Хайнеке?» «Я полагаю, у вас имеется удостоверение личности?» Я показал ему свои водительские права, выданные в 70-м году в Денвере, и свидетельство о выписке из храма «Лесная лужайка». Он внимательно прочитал бумаги и вернул их мне. «Я знаю, что ее должны разбудить сегодня», — взволнованно сказал я. «Распорядилась ли она позволить мне присутствовать при этом? Я не имею в виду сам процесс, только ту минуту, когда она возвратится к нормальной жизни». Он выпятил нижнюю губу и безразлично взглянул на меня. «У нас нет указаний относительно того, чтобы вышеозначенную клиентку разбудить сегодня». «Нету?» — переспросил я расстроенно. «Нет, она пожелала, чтобы ее разбудили не обязательно сегодня, но именно в тот день, когда вы появитесь у нас». Он оглядел меня и улыбнулся. «У вас должно быть золотое сердце, на первый взгляд этого не скажешь». Я вздохнул с облегчением. «Спасибо, доктор. Подождите в вестибюле или погуляйте в вашем распоряжении часа два». Я вышел в вестибюль, забрал Пита, и мы отправились на прогулку. Я поместил его в новую дорожную сумку, но он ею был не очень-то доволен, хотя и постарался подыскать в магазине точно такую же, как и прежняя. Даже прорезал в ней окно. Может быть, запах его не устраивал. Мы прошли мимо воистину чудесного местечка, но я не был голоден, несмотря на облегченный завтрак. Пит съел мою порцию яиц, отворотив морду от дрожжевых полосок. В 11:30 я вернулся в храм, наконец меня впустили к Рикке. Я мог видеть только ее лицо, тело было накрыто. Да, это была моя Рикки, но она уже стала взрослой женщиной. А выглядела как дремлющий ангел. «Она сейчас выходит из состояния гипноза», — мягко сказал доктор Рамси. «Стойте здесь, я сейчас начну ее будить. Да, кошку бы лучше убрать отсюда». «О, нет, доктор». Он хотел было что-то сказать, потом пожал плечами и повернулся к пациентке. «Просыпайтесь, Фредерика, просыпайтесь. Вы должны сейчас проснуться». Веки дрогнули, и она открыла глаза. Блуждающий взгляд остановился на нас, и она сонно улыбнулась. «Дэнни и Пит». Она протянула к нам руки, и на большом пальце ее левой руки я увидел свое кольцо. Пит мяукнул, прыгнул на кровати и принялся тереться о ее плечо, по-своему выражая радость встречи. Доктор Рамси хотел оставить ее в палате до утра, но Рикки наотрез отказалась. Я подогнал такси к двери храма, и мы рванули в Броули. Бабушка Рикки умерла в 80-м году, а других родственников у нее не было, но она оставила там на хранение кое-что из вещей, в основном книги. Я распорядился отправить их в Аладдин на имя Джона Саттона. Рикки была немного ошеломлена изменениями, происшедшими в родном городе, но ни на миг не отпускала мою руку. Слава богу, она оказалась не подверженной ностальгии и той страшной опасности, что таит в себе долгий сон. Просто она хотела уехать из Броули как можно быстрее. Поэтому я нанял другое такси, и на нем мы добрались до Юмы. Там, в книге актов гражданского состояния графства, красивым округлым почерком я вывел свое полное имя — Дэниел Бун Дэвис, чтобы ни у кого не возникло сомнений, что Д.Б. Дэвис подписался под своим «Магнум Опус». Несколько минут спустя я уже стоял, держа в ладони ее маленькую руку, и, задыхаясь от волнения, произносил: «Я, Дэниел, беру тебя, Фредерика, в жены, до тех пор, пока смерть не разлучит нас». Моим шафером был Пит, а свидетелей мы наскребли прямо в мэрии. Из Юмы мы направились в гостиницу, ранчо близ Таксона, и заняли коттедж подальше от центрального корпуса. В услужении у нас был гостиничный трудяга, а больше нам никого и не требовалось. Пит выиграл историческую битву кота, который до нашего приезда считался хозяином округи, после чего нам пришлось держать Пита в заперти или следить за ним во время прогулок. Насколько я помню, это было единственным неудобством. Рикки восприняла замужество как нечто само собой разумеющееся, а я... У меня была Рикки, и этим все сказано. Ну вот, пожалуй, и все. Рикки оказалась самым крупным держателем акций «Горничный Инкорпорейтед», и я воспользовался этим, чтобы обеспечить МакБи более спокойную жизнь на должности заслуженного инженера-исследователя. Чака я сделал главным инженером. Джон по-прежнему стоит во главе Аладдина, но все время угрожает, что подаст в отставку. Надеюсь, что дело до этого не дойдет. Он предусмотрительно выпустил привилегированный пакет акций и облигаций, так что теперь Дженни, он и я контролируем дело. Я не вхожу в совет директоров ни одной из корпораций и не управляю ими. Они между собой конкурируют. Конкуренция — вещь полезная, не зря Дарвин придумал естественный отбор. А сам я — проектная компания Дэвиса, чертежное ателье, небольшая мастерская, да старик-механик. Он считает меня тронутым, но с абсолютной точностью изготовляет детали по моим чертежам. Когда дело у нас подойдет к концу, я продам лицензию и примусь за что-нибудь новенькое. Я расшифровал записи бесед с Твишелом. Написал ему об этом, добавив, что я совершил путешествие во времени и вернулся обратно с помощью холодного сна. Еще я униженно просил простить меня за подначку, спросил его, не хочет ли он прочитать рукопись книги, когда она будет закончена. Он так и не ответил, наверное, до сих пор злится. Но я все-таки пишу книгу, а когда закончу, разошлю во все крупнейшие библиотеки. Даже если мне придется издать ее за свой счет. Я ведь в неоплатном долгу перед ним. Более того, я обязан ему нашей встрече с Рикки и с Питом. Книгу я озаглавил «Невоспетый гений». Дженни и Джон выглядят так, словно и не прошло 30 с лишним лет. Этим они обязаны достижениям гериатрии, свежему воздуху, солнцу, гимнастике и уравновешенному характеру. Дженни даже похорошела в свои, да, пожалуй, 63. Джон все так же считает меня просто ясновидящим и не желает взглянуть правде в глаза. Как мне это удалось? Я пытался объяснить все Рикки, но она страшно расстроилась, узнав, что когда мы проводили медовый месяц, я в то же время совершенно очевидно находился в Боулдере, а когда разговаривал с нею в скаутском лагере, одновременно лежал в наркотическом оцепенении в долине Сан-Фернандо. Выслушав меня, она побледнела, а я продолжал. «Давай-ка рассуждать отвлеченно. Теоретически, тут же все ясно. Скажем, берем морскую свинку, белую с коричневыми пятнами, сажаем ее на темпоральную платформу и отправляем на неделю назад. Но неделю назад мы ее уже нашли там, и с тех пор она сидит в клетке сама с собою. Так что теперь у нас две морские свинки, хотя фактически всего одна. Но она же и другая, только на неделю старше, поэтому если взять одну из них и отправить на неделю назад и...» «Подожди-ка минутку, а какую отправить?» «Ну, как какую? Так их же всего одна. Но берем, конечно, ту, что на неделю моложе, потому что...» «Но ты сначала сказал, свинка у нас всего одна, потом сказал, что две, потом сказал, что две и есть одна. Но ты-то хочешь брать одну из них, а их всего одна?» «Ну, я и пытаюсь тебе объяснить, как две свинки могут быть одной. Или взять ту, что младше...» «А как ты узнаешь, какая из них младше, если они похожи?» «Ну, той, которую мы будем посылать на неделю назад, можно отрезать хвостик. И когда она вернется...» «Дэнни, как жестоко! К тому же у морских свинок их хвостов-то нету!» Она, кажется, решила, что опровергла все мои доводы. Зря я пускался в объяснение. Правда, Рикки не из тех, кто беспокоится из-за таких пустяков. Но увидев, что я расстроился, она ласково взъерошила остатки моей шевелюры и сказала. «Мне нужен ты в единственном числе, двух тебя я не представляю. Скажи-ка мне лучше, ты рад, что дождался, пока я вырасту?» Я приложил все усилия, чтобы доказать ей это. Но на самом-то деле мои объяснения ничего не проясняют. Я и сам потерял нить, словно сидел на карусели и считал обороты, а потом сбился со счета. Почему я не видел сообщения о своем пробуждении? Я имею в виду второе, в апреле 2001 года. Я должен был его увидеть, регулярно просматривая газеты после своего первого пробуждения. Меня разбудили во второй раз в пятницу, 27 апреля 2001 года. Значит, на следующее утро в «Таймс» должны были опубликовать сообщение. Почему я его тогда в первый раз не видел? Вот же оно, черным по белому, Д.Б. Дэвис в «Таймс» за субботу, 28 апреля. Рассуждая философически, одним росчерком пера можно с одинаковой легкостью создать новую вселенную и уничтожить старый свет. Неужели верна гипотеза о существовании параллельных временных потоков и альтернативных миров? Может, вмешиваясь в структуру мироздания, я попал в другую вселенную? Даже при том, что я нашел в ней Рикки и Пита? А может, где-то или когда-то в какой-то другой вселенной Пит выл, пока не отчаялся, а потом, брошенный на произвол судьбы, отправился бродяжничать? И Рикки не сбежала к бабушке, а вынуждена была сносить издевательство Белл. Но газетная строчка мелким шрифтом ничего не доказывает. Той ночью я мог задремать и пропустить свое имя, а наутро попросту выбросил газету в мусоропровод, уверенный, что прочитал все. Я всегда отличался рассеянностью, особенно если думал в это время о работе. Да и что бы я сделал, увидев? Пошел бы сам себя встречать и сошел бы с ума? Нет, если бы я и увидел свое имя в газете, я бы ни за что не сделал всего того, что и привело в конце концов к моему второму пробуждению. Вот поэтому-то мое имя просто не могло появиться в газете. Ход событий регулируется, по-видимому, отрицательными обратными связями со своего рода охранными цепями. И поэтому само существование этой строчки зависело от того, увижу я ее или нет. Стоило мне увидеть эту строчку, весь дальнейший ход событий оказывался невозможным. «Есть божество, что лепит нашу волю, желание наше, плод его трудов». Тут и свобода воли, и предопределение в одной фразе, и то, и другое верно. Есть только один реальный мир с одним прошлым и одним будущим. Каков был изначально, таков и есть, и таким пребудет во веки веков, мир бесконечный, аминь. Только один. Но достаточно большой и сложный, чтобы вместить в себя и свободу воли, и путешествие во времени, и все эти обратные связи, и охранные цепи. В пределах его правил нам позволяется все. Но возвращаемся мы к тому, с чего начали. Я же не единственный, кто путешествовал во времени. И Форд, и Амброс Бирс описали много подобных случаев, правда, никак их не объясняя. А еще были две дамы из садов Трианона. Подозреваю, что старый профессор нажимал кнопку чаще, чем признался мне. И это не говоря уже о других неизвестных, побывавших в прошлом или будущем. Но сомневаюсь, что о них когда-нибудь узнают. Взять хотя бы меня. О том, что со мной произошло, знают всего три человека. И двое из них мне не поверили. Не так уж много может путешественник во времени. Как говаривал Форд, на поезде можно ездить, если построены железные дороги. Но у меня не выходит из головы Леонард Винсент. Неужели он стал Леонардо да Винчи? Неужели он прошел через весь континент и отплыл в Европу с Колумбом? В энциклопедии о его жизни имеются какие-то сведения, но не сообщил ли он их своему биографу сам? Знаю я, как это делается. Мне самому приходилось заниматься подобными делами. К тому же в 15 веке в Италии не существовало регистрационных карточек социального страхования или удостоверений личности, отпечатки пальцев тоже не снимали. Так что он вполне мог сочинить о себе любые легенды. Можно только догадываться, как он, оторванный от всего привычного, знавший об авиации и электрическом двигателе, знакомый со множеством других достижений человечества, отображал все это в рисунках, безуспешно пытаясь воплотить в жизнь в 15 веке. Но его старания были обречены на неудачу. То, что кажется таким простым и доступным сегодня, не появилось бы без использования накопленного предшествовавшими столетиями опыта. Танталу и тому было легче. Я думал о том, какое широкое применение могли бы найти путешествия во времени, если бы с них сняли завесу секретности. Например, короткие прыжки во времени, при условии, конечно, усовершенствования самой установки и разработки методики возвращения назад в свое время. А то однажды можно прыгнуть так далеко, что обратно будет уже не вернуться. Потому что еще не наступит время железных дорог. Может быть, открытие какого-нибудь необыкновенного сплава приблизит наступление этого времени. А пока что существует реальная опасность попасть в прошлое вместо будущего. Или наоборот. Нет уж, никогда не следует выбрасывать на рынок новый механизм, не удалив прежде все неполадки. Меня не волнуют парадоксы или обусловленные анахронизмы. Если какой-нибудь инженер в 30 веке отладит установку и подготовит станции перемещения, значит, Создатель именно так предопределил пути развития Вселенной. Он дал нам глаза, руки, мозг. То, что мы вершим с их помощью, отнюдь не парадокс. И ему не нужны торопыги, чтобы проводить в жизнь. Его законы, они сами утверждают себя. Чудес не бывает. И слово «анахронизм» — просто семантическая чепуха. И философия волнует меня не больше, чем Пита. Каким бы на самом деле ни оказался мир, в котором мы живем, он мне нравится. Я нашел свою дверь в лето и не стану снова путешествовать во времени из страха, что можно сойти не на той станции. Может быть, мой сын станет, но тогда я постараюсь убедить его отправиться вперед, а не назад. Назад только для экстренных случаев, ведь будущее лучше прошлого. Назло всем нытикам, романтикам, узколобым, мир постоянно совершенствуется с помощью человеческого разума, улучшающего окружающую среду, используя инструменты, здравый смысл и достижения науки и техники. А длинноволосых хулителей, которые не могут ни гвоздя вбить, ни логарифмической линейкой пользоваться, я бы посадил на платформу профессора Твишела и спровадил назад в 12-е столетие. Пусть вот там и наслаждаются. А сам я ни на кого не обижаюсь, и мне нравится время, где я живу. Разве что Пит стареет, потихоньку полнеет и уже сторонится более молодых соперников. Увы, скоро, очень скоро он заснет самым долгим сном. Я всем сердцем надеюсь, что его добрая душа найдет свою дверь в лето, а за ней в изобилии будет расти кошачья мята. Там он встретит любезное обхождение сородичей и соперников-роботов, запрограммированных терпеть поражение, и дружелюбных людей, у которых ноги для того, чтобы кошки могли тереться о них, а не получать пинки. Рики заметно пополнела, правда, на определенный срок. Но от этого она только похорошела, и мы счастливы. Я работаю над новыми механизмами для облегчения труда и отдыха. Оказывается, что жизнь женщины полна неудобств. Что-то нужно предпринять для облегчения ее существования. И я надеюсь, что мне это удастся. В интересном положении женщин мучает боль в пояснице, и им трудно наклоняться. Для Рики я сконструировал специальную гидравлическую кровать. Думаю, со временем получить на свое изобретение патент. Надо еще что-то придумать для облегчения принятия ванны. Над этой проблемой я сейчас и работаю. Для старины Пита на случай плохой погоды я построил кошачий туалет, полностью автоматизированный, самоопорожняющийся, гигиенический и с воздухоочистителем. Однако Пит, как подобает настоящему коту, предпочитает выходить на улицу. И он не оставил надежду, что одна из дверей, которую ему еще не открывали, все-таки должна быть дверью в лето. Знаете, я думаю, что он прав.